Глава 4. Превращение в бездну. Мир магический глаз Госхэт. Тронный зал в замке Верховного Владыки Демонов. Весь Серебряный океан будет поглощен абсолютным водоворотом и исчезнет. Сказал Верховный Владыка Демонов Цинни. Абсолютным водоворотом называются водовороты из красных звезд, которые я, узурпатор двух законов, видел в прошлом, когда посещал мир желаний Рваншнейк. Это мир, расположенный в самой глубокой точке Серебряного океана. Его пучина ожидаемо обладала поразительной силой, но оставалась в границах мира желаний. Абсолютный водоворот считается великим бедствием Сереброводного Священного океана, которое способно запросто проглотить даже малый мир, стоит ему начать вращение. Но поглощение всего океана — это уже совсем другая история. С ним случилось что-то странное? После того, как ты исчез в пузырчатом мире, чтобы воздвигнуть порядок перерождения, абсолютный водоворот начал засасывать куда больше злобы, чем когда-либо, со всего Сереброводного Священного океана. Эту пучину называли Великим Водоворотом Злобы, и она обладала особенностью собирать злобу со всего Серебряного океана. Судя по всему, ее сила по какой-то причине увеличивалась. То ли вместимость пучины была превышена, то ли концентрированная злоба обратила свои клыки против всей жизни. О причинах нам остается только гадать, но начавший вращаться абсолютный водоворот стал поглощать Сереброводный Священный океан и причинил огромный ущерб множеству серебряных пузырей, объяснил Верховный Владыка Демонов Цинни. Без внимания это явно не осталось. Цинни согласился со мной. Многие миры боролись, чтобы остановить абсолютный водоворот, но он разделил миры между собой. Первым, что было поглощено и перемешано этим великим водоворотом, стало время. Ха. Если сравнивать воспоминания узурпатора двух законов Ноя и мои воспоминания в мире Мелитии, то есть один необъяснимый момент. История мира Мелитии насчитывает 700 миллионов лет, однако узурпатор двух законов Ной установил закон реинкарнации в этом серебряном пузыре 14 тысяч лет назад по времени Сереброводного Священного океана. В Сереброводном Священном океане с тех пор прошло лишь 14 тысяч лет. За это время в мире Мелитии успело пройти более 700 миллионов лет. Время в мире Мелитии быстрее не течет, по крайней мере сейчас. Другими словами, причина этого расхождения времени заключается в... Время серебряных пузырей, поглощенных абсолютным водоворотом, исказилось? Верно. Чем больше серебряных пузырей оказывались не в состоянии противостоять силе абсолютного водоворота, тем сильнее искажилось время. Односекундное событие в одном мире длилось 100 лет в другом, а в пузырчатых мирах вообще прошли миллиарды лет. Должно быть, так сгинуло несчётное множество серебряных пузырей. Пузырчатые миры изначально не могут воспринимать то, что происходит в Сереброводном Священном океане. Должно быть, поэтому в этих серебряных пузырях думали, что они сгинули просто по прошествии времени. Даже в мире Мелития прошло 700 миллионов лет, и имело место расхождение с правильным течением времени Сереброводного Священного океана. Мирам, в которых время не стыкуется, тяжело действовать сообща. В результате, хоть многие миры и видели в абсолютном водовороте угрозу, они были вынуждены разбираться с ним поодиночке. Значит, каждый мир пытался остановить абсолютный водоворот собственными силами. Разумеется, некоторые миры сотрудничали друг с другом, и все же, судя по всему, единство между всеми мирами было недостижимо. Да и отношения между серебряными пузырями далеко не всегда бывают дружескими. После искажения времени абсолютный водоворот поглотил еще больше серебряных пузырей. Он разрушал их внешние границы и начинал отнимать огненную росу. Чем глубже мир, тем сильнее его влияние. И хотя пузырчатые миры лишились огненной росы, разрушены они не были. Из-за дыры в пузырчатых мирах? Верно. Абсолютный водоворот притягивает огненную росу, перемешивая ее. В глубоководных мирах порядок не дает огненной росе вытечь наружу. Однако перемешанная абсолютным водоворотом огненная роса разрушает серебряный пузырь, выходит наружу и отнимается. Поскольку пузырчатые миры не имеют порядка, запирающего огненную росу внутри, водоворот проходил мимо них. Но к лучшему или к худшему, самим серебряным пузырям это позволяло избежать разрушения. Как ты это остановил? Магия бездны Агидо. Примечание переводчика. Записано как «глубинная магия». Магия бездны — это самая глубоководная магия в Серебряном океане, которой, как считается, овладел только верховный владыка демонов Цинни Швахильд. Говорят, она принципиально отличается от обычной магии. однако ни разу не видел ее собственными глазами. Однако абсолютный водоворот только прекратил вращаться. Однажды он снова придет в движение, если превращение Серебряного океана в бездну продолжится. Ранее Цинни уже это упоминал. Что если он сгинет, то океан станет на шаг ближе к превращению в бездну. Ты сказал, что мир бездны поглотит 12 глубинных миров? Да. Закон этого океана таков, что магическая сила, порядки, огненная роса — все течет из мелководья в глубоководье и никогда наоборот. Ты понимаешь, что я имею в виду? Все серебряные пузыри продолжают тонуть, притягиваются к миру бездны и в конце концов обращаются в хаос. Ответил я. Цинни кивнул. Верно. Все сущее тонет в мире бездны, пересекается с ним и превращается в сгусток концентрированной силы. Поглощая тонущую вглубь силу, мир бездны сам тонет еще глубже и притягивает еще больше силы. Мир бездны без конца становится сильней. Учитывая законы Среброводного Священного Океана, это весьма очевидно. Хаос существует там как раз в результате сплавления и пересечения порядка всех миров. В результате мир бездны не выдержит этого хаоса и начнет сам разрушаться. Мир бездны, другими словами, мир желаний Равашнейк, располагается глубже всех в Серебряном океане. Когда я посещал его, в нем не было практически никаких признаков жизни, чье-то присутствие я ощутил только внутри абсолютного водоворота. Возможно, собравшаяся в Равашнейке сила настолько чрезмерно велика, что жизнь в такой среде развиваться больше не может. И когда это случится, пучина выйдет из-под контроля, а притягивающее чувство силы станет слишком велика. Вышедшая из-под контроля пучина подзовет другую пучину, а когда две пучины пересекаются, образуется водоворот. Могущественный водоворот, перемешивающий Среброводный Священный Океан. Понятно. Так вот, что такое абсолютный водоворот. Именно. Сейчас абсолютный водоворот затих, поскольку я поднял этот мир. Магия бездны имеет ту же глубину, что и мир бездны. В данный момент я в мире магический глаз нахожусь в состоянии перетягивания каната с миром бездны. Чтобы мир бездны не отнял пучины 12 глубинных миров? Из-за этого ты ослеп? Спросил я. Верховный владыка демонов Цинни мягко улыбнулся. Раз Агеда обладает той же силой, что и мир бездны, то исход будет такой же. Я притягиваю силы из всего мелководья и был уверен, что смогу превзойти мир бездны, но не выдержал этого. И в итоге он израсходовал продолжительность своей жизни. Возможно, нет ничего достаточно крепкого, чтобы выдержать огненную росу, порядки и магическую силу всех миров. В конце концов, даже освоивший бездны магии Верховный Владыка Демонов Цинни Шивахельд не смог их выдержать. Если абсолютный водоворот снова начнет вращаться, то мир бездны отнимет слишком многое. Все миры лишатся своих порядков и рухнут. Понятно. Огненная роса, порядки и магическая сила текут из мелководья в глубоководье. В данный момент малые миры в норме из-за того, что поток мал. Например, если мир бездны отнимет больше половины огненной росы, порядков и магической силы у какого-то мира, то ему даже форму свою поддерживать будет трудно. Если абсолютный водоворот начнет вращаться, то притянет пучины, а мир бездны утонет еще глубже. Он будет без конца отнимать все больше, больше и больше, пока однажды не превзойдет свой предел. Поэтому тебя не волнует личность владык демонов. Главное, чтобы они были сильны. Именно. Я должен передать магию бездны до того, как сгину. Не имеет значения, насколько злые поступки будет совершить наследник, если он сможет остановить уничтожение Среброводного Священного Океана. Чтобы сохранить Серебряный Океан, Верховный Владыка Демонов Цинни сделал многих владыками демонов своими кандидатами-преемниками. Насколько бы страшным злодеем ни оказался кандидат, он не будет игнорировать уничтожение самого Среброводного Священного Океана, в котором живет. Предшественница Амура, первая владычица демонов Жизель, была безжалостной, но если бы она заняла место Цинни, то наверняка бы предотвратила вращение абсолютного водоворота. «Я ждал очень долго. Ты единственный, кто способен достичь бездны, как и я, Ной. Нынешним владыкам демонов это не по силам. А что насчет Амура?» Первый владыка демонов Амур обладал силой, равной узурпатору двух законов Ною, и должен был оттачивать свои силы в океане, пока я был в мире реинкарнации Мелития. Пока у него есть магические глаза пламени чувств, которые отнимают ненависть и превращают в магическую силу, Амур продолжит приближаться к бездне. Не удивлюсь, если он уже стал сильнее нынешнего меня. Я считал, что именно он станет наследником Верховного Владыки Демонов. Я понятия не имею, где он. Он был поглощен абсолютным водоворотом», — сказал Верховный Владыка Демонов Цинни. «Он пытался остановить его?» В ответ на мой вопрос Цинни отрицательно покачал головой. «Как раз наоборот. Он объявился, когда я собирался выпустить Агеда в Мире Желаний, и сказал не останавливать Абсолютный Водоворот». «Не останавливать Абсолютный Водоворот? Почему?» «Я не знаю», — сказал Цинни. «Он напал на меня безо всяких разговоров. Он не из тех, против кого я могу сдерживаться, и поэтому я вогнал Агеда в Абсолютный Водоворот вместе с Амуром. И поэтому он был поглощен Абсолютным Водоворотом. Но вел он себя и правда странно. Должно быть, у него не было времени, но это совсем не в духе Амура. Мы все-таки об Амуре говорим. Может, он придумал способ что-то сделать с Абсолютным Водоворотом? Мог бы так и сказать. Порой он бывает неловким. Как-то это слишком для неловкости. Все-таки он напал безо всяких разговоров. Тот факт, что Цинни был вынужден использовать магию бездны, показывает, что Амур был настроен всерьез. «Ты веришь в Амура?» «Разумеется», — решительно заявил я. «Хм...» Верховный Владыка Демонов Цинни положил руку на свою белую бороду. «Если так, то это плохо. Наверное, стоило дать ему убить меня», — полушутя сказал Цинни. «Тем не менее, если бы и правда существовал способ лучшей магии бездны, то Верховный Владыка Демонов был бы не против отдать собственную жизнь. Даже сейчас он подтачивает себя, чтобы не давать Абсолютному Водовороту вращаться». «Что ты? Он жив!» Глаза Верховного Владыки Демонов слегка округлились. «Мы встретились с ним в Поблахитара», — продолжил я. Поначалу я не осознавал этого, потому что у меня не было воспоминаний узурпатора двух законов, но теперь я уверен в этом. В худшем случае придется остановить Абсолютный Водоворот магии бездны, но перед этим стоит выслушать Амура.